Саперы. Теплым ноябрьским утром командир по рации донес до нас информацию, что в нашем районе будут работать кроты, саперы. Работы на самом деле предстояло много. Поле перед нами было засеяно противотанковыми минами вдоль и поперек. К 10 утра к нашей позиции подъехал чекан. Машина выглядела очень монструозно. Спереди был приварен отбойник, как в фильмах про зомби-апокалипсис. А на самом отбойнике была изображена пасть зубами. Ну, прям безумный Макс какой-то, подумал я про себя. Из машины один за одним начали выходить саперы. Вопреки моим ожиданиям, это не были крутые двухметровые качки, ведь именно такими я и представляю людей, рассекающих на подобных машинах. Нет, это были с виду обычные работяги, каких вы видите перед собой каждый день на улице, в общественном транспорте и так далее. Мы поздоровались и пошли им показывать примерный объем работ. Они нас спросили насчет наличия в нашей посадке мин и СВУ, самодельных взрывных устройств. Мины были, СВУ тоже. Линия окопов и блиндажей в нашей посадке когда-то была построена ВСУшниками. Построена, скажу я вам, была на совесть, не считая протекающих потолков в блиндажах, за что я их трижды проклял. Первым этапом было обезвредить мины-ловушки в посадке, в которой мы жили. Посадку эту мы разделили на зеленые зоны и красные. Зеленая — жилая зона, а красная — потенциально опасная, подразумевает под собой наличие взрывных устройств по типу ПМН, ОЗМ и тому подобное. Примечание. ОЗМ — осколочно-заградительная мина. Примечательно то, что в этой посадке до нашего прихода уже проводили разминирование, в результате которого один из саперов погиб, подорвавшись на ОМЗ-72. Первая мина-ловушка была РПГ-26, под которой была установлена ПМН-2. Примечание. РПГ-26 – противотанковая мина нажимного действия. РПГ-26 – одноразовый гранатомет. По задумке автора, мина должна была сработать, если кто-то решит поднять гранатомет. Сапер установил на РПГ-26 пластит, мы отошли на безопасное расстояние, и произошел взрыв. Мина-ловушка была обезврежена. К обеду саперы начали поиск противотанковых мин на поле. К нашему удивлению, они обнаружили около сотни ТМ-62, и, с их слов, это еще не все. Почему-то они были уверены, что на этом поле их гораздо больше, чем сотня. И число это с тремя нулями. Примечание. ТМ-62. Противотанковая мина нажимного действия. Впрочем, перепахивать все поле в их задачи не входило. Им просто нужно было обезопасить местность вокруг нашей посадки. По правилам, мины нужно было обезвреживать по одной либо по нескольку штук на месте, со слов командира саперов. Но тротила на все эти мины им бы просто не хватило. И командиру саперной группы в голову пришла очень занятная мысль — уничтожить все мины разом, для чего ему потребовалась наша помощь. Все найденные мины было решено отнести на середину поля и взорвать там, — я спросил у него. — А что, так можно было? На что у того по лицу расплылась ехидная улыбка. Уже тогда я понял, что саперы — это очень безбашенные люди. Конкретно эти саперы были фанатиками своего дела, им нет-нет, да и дай что-нибудь взорвать. Мы, как муравьи, цепочкой начали таскать мины на середину поля в воронку от ФАП-500. Не знаю, почему я решил, что эта воронка именно от фугасной авиационной бомбы, просто она была большая. Наши муравьиные бега заняли около 2 часов. В общей сложности в воронку было загружено около 70 противотанковых мин ТМ-62 и... Самое интересное... Теперь всю эту кучу надо было аннигилировать. Дистанционно осуществить это не представлялось возможным ввиду отсутствия технических средств у саперов. Все было сделано куда проще. Мы встали примерно в 200 метрах от предполагаемого взрыва. Да, мы именно встали, а надо было укрыться в блиндаже. Я спросил у сапера: «А мы что, не будем прятаться в блиндаж?» На что тот ответил: «Ну, мы тогда не увидим взрыв». «Не ссы, я 100 раз так делал, будет весело!» На подрыв отправился один из саперов. Почему-то он был напуган, но продолжал шутить. «Если что-то пойдет не так, я даже не успею испугаться. Видели бы вы его лицо. Представили?» Он шел устанавливать тротиловую шашку весом 200 грамм, установил КД, огнепроводный шнур, поджег и убежал. Глядя на это, я вспомнил свои школьные годы, когда зимними вечерами также поджигали бомбочки в подъездах жилых домов и убегали. Наш сапер бежал так же, как бежит хулиган, который учудил очередную шалость. Шнур они установили длинный, и по их прикидкам гореть он должен был минуты две. Все сидели в предвкушении взрыва. Взрыв был очень мощным. По нам, стоящим в 200 метрах, ударила взрывная волна. Я увидел, как в районе взрыва образовался воздушный купол, распространяющийся во все стороны. Настиг он меня в долю секунды и чуть не сбил с ног. Я ощутимо дернулся и присел. Перед глазами предстала до жути красивая картина. В воздух взмыли куски чернозема разных размеров и конфигураций. А главное, в небо поднялся гриб размером с 10-этажный дом. К моему удивлению, пламени и огня во время взрыва не было, как это было во многих фильмах, которые я любил смотреть. Саперы начали восторженно кричать и веселиться, впрочем, мне было не до смеха, потому что в нас с неба летели куски земли и, возможно, камней, и приземлись тебе на голову такой кусок земли, точно вырубит, если не убьет. Я прикрыл голову автоматом и сказал: «Ебать вы припизнутые, одноразовые братики, можно я к вам переведусь? С вами весело». Закончив веселиться, мы побежали смотреть результаты подрыва. Сказать, что я удивился, ничего не сказать. Воронка от ФАБа стала напоминать воронку от... не знаю чего. Глубиной она была с 2-этажный дом, а диаметром примерно 20-25 метров. Лучшая работа в мире. Хатари Ханс.